формулируется кратко: Адольф Гитлер сожрет Карла Маркса. Вот Геббельс и заложит те принципы пропаганды государства, которые они собирались построить. Там есть несколько важнейших пунктов. Ну, один, во-первых, объяснение, что такое пропагандист. Дело в том, что, говорил Геббельс, ну, можно научиться пропаганде, но только до определенного момента. Дальше талант, как при игре на скрипке. И второе, принцип пропаганды – толпа. Толпа, она женственна. Толпа боится и жаждет того, кто ее покорит. Но она жаждет силы того, кто ее покорит, больше, чем слабости того, кто будет ей поклоняться. И второе, толпа, она эмоциональна. Она не размышляет, она не анализирует разумом, она анализирует эмоциями. Она знает только два пункта – хорошо это или плохо. И ваша задача – бить все время постоянно, всего лишь в несколько точек, чтобы она поняла, что то, что хорошо вам, хорошо и ей. Вообще, про Геббельса, наверное, это отдельный рассказ. Это такая была эквилибристика. Вот когда начнется война, ну, сначала марши победы будут, а потом будет Сталинград. Ну, страшное поражение, которое он превратит моментально в такой вагнеровский фестиваль. Будет бесконечно играть музыка, будет объявлено впервые об огромных трудностях, и начнется всегерманский сбор теплых вещей, который как бы... Вот этот патриотический подъем должен заставить нас забыть о том, что произошло, что погибла армия, что накануне победы, которой все ждали уже, она была в кармане, впервые чудовищно целая армия погибла. Ну а дальше, когда начнутся поражения, он опять вытащит новую карту из колоды. Она будет называться «Победа через страх». Страну будут пугать ужасами большевиков, которые придут, ненавистью англичан к немцам и так далее. А потом, когда уже будет гореть Берлин, он начнет рассказывать о светлом будущем, которое ждет народ после войны, и о том, что оно грядет. И Гитлеру он тоже будет рассказывать. Он будет рассказывать один сюжет. Великий Фридрих, кумир Гитлера, был накануне поражения. Он уже знал, что все погибло. И в этот момент умирает императрица Елизавета, восходит на престол Петр III, и все чудесно меняется. И когда Гитлер слышал этот рассказ, у него, как пишут свидетели, на глазах были слезы. И Геббельс начнет рассказывать то же самое эсэсовцам. Правда, они будут спрашивать, а кто же в этот раз умрет? И вы знаете, умрет. Умрет в этот раз Рузвельт. И он, вот поразительно, он же поверил в формулу «Гитлер всегда прав». В ту формулу, которую он вбивал населению. Это беда пропагандиста настоящего. Он постепенно верит в поэтическую ложь, как называл ее Геббельс. И он ждал, что сейчас по правде будет очередное чудо. Фюрер, который всегда прав, всех избавит. И не случилось. Ну а финал этот фантастически страшный. Вы знаете, взяв под руку жену, Геббельс будет подниматься по ступеням бункера, как он скажет с усмешкой, для того, чтобы вам не пришлось нас тащить. И раздастся выстрел. Но вернемся к началу, к прекрасному началу, которое было тогда, в 25-й год. Вы знаете, нужны были деньги, нужны были безумные деньги. Гитлер же по-прежнему жил в нищенской квартире. Откуда их брать? Ну, можно было только от прежних, от друзей. Когда Марисик выйдет из ландсбергской тюрьмы, его Гитлер моментально пошлет куда? На знакомую нам уже квартиру, к мадам Бекштайн. И мадам Бекштайн вручит, это будет драгоценнейший, бесценнейший Брегель, который моментально исчезнет из квартиры Гитлера, потому что его заложат. Нужны деньги. Но вы знаете, вот потом будет создана мифология партии, будет рассказано, как великий Гитлер все просчитал, как они шли к власти. На самом деле никакой власти они не шли в это время. В это время укрепилась марка, наступил такой золотой снова век, бюргерство немножко покрывалось жирком. И чем бы кончилась тогда эта партия, ну, наверное, одной из партий, у которой бы было несколько депутатов в Рейхстаге, и Гитлер, который бы постепенно превращался в неврастенника и, возможно, кончил тем, чем кончила его одна близкая родственница, то есть сумасшедшим домом от невозможности исполнить то, во что он верил. Но наступает год, который в одно мгновение все переменит. Это 29-й год. Это мировой кризис, который потряс поднимавшуюся с колен Германию. Все началось сначала. Обвал марки, толпы безработных. Людей охватило ощущение безысходности. Потому что, ну понимаете, ну вот был 23-й год. И вот-вот недавно, ну, чуть-чуть забыли и снова вернулись в дефолт. Кончали с собой не отдельные люди, нет, кончали с собой семьями. В нескольких главных городах Германии уменьшилось население. Очереди безработных выстроились, они были километровые. И Гитлер сказал фразу настоящего революционера: «Никогда я себя не чувствовал так хорошо, как тогда». Ибо это девиз всех людей, которые жаждут перемен. Лучше, когда народу хуже. Или то, что я вам говорил, то, что сказал китайский революционер: когда в Поднебесной хаос, значит, все в порядке. В это время канцлер Брюнинг призывал к тому, к чему всегда призывают руководители государств в такие минуты.